Глава 5. Паутины и капканы. «Идем сегодня?» «Привет. Да, давай, как обычно». «Вадим, опаздываю немного, прости, пожалуйста». «Жду внизу. Холодно. Одевайся теплей». «Мороженое было прекрасно. Надо будет как-нибудь повторить. Обязательно». Это был глюк. Это были сбитые настройки, жуткая случайность, которую нужно забыть. Она никогда не станет повторять этого. Это глупо. Это что-то животное. Абсурд и нонсенс. Она хозяйка своих мыслей и своего тела. Правая рука скользит по левому локтю, краю рукава, по плечу, к вороту. Отрицание и отвращение. Это неприемлемо. Эти сны, эти мысли. Этого не должно быть, этого не будет. Этого и не было. Был только сбой, странный и мерзкий сон от нервов, усталости и впечатлений. Ты представляешь, что это чужая рука, что это моя рука. Это просто стресс, случайные хаотичные фрагменты, которые подсознание собирает в пазл, нелепый, яркий, слишком выпуклый, слишком реальный, но она сама хозяйка своих мыслей, и она разобьет этот пазл, неважно, насколько интересно сложить картинку до конца. Тебе интересно, какие у меня ладони? Саша, ты узнаешь это в свое время. Ты узнаешь об этом в свое время, и об этом ты тоже знаешь. Но пока, если хочешь, я могу быть для тебя таким, каким ты придумаешь. Могу вместе с тобой притворяться, что все это глюк. Она не будет складывать эту картинку. Ах да, я забыл. Тебе неприятно думать о том, что все это выдумываешь ты. Ты борешься с этим. Ты хорошая, приличная девочка. Девочка моя. Она будет работать. Она работает, как проклятая в редакции. Она работает, как проклятая в эклектике. Она учится, как проклятая. Она даже с Вадимом говорит только об учебе и о работе, потому что тебе так не по себе от мысли, что однажды вы окажетесь близки настолько, что он снимет с тебя свитер, футболку и джинсы, что он поцелует тебя и дотронется до тебя, а потом... О том, что будет потом, ты не готова думать даже моими мыслями, да, девочка? Белое пальто снимают не сразу. Я чувствую, как тебе больно и холодно, словно ты срываешь с себя кожу. Это страшно, я знаю. Это страшно. Всматриваться в собственную тьму. Выходить из рамок, одобряемых обществом, даже наедине с собой, даже в своих мыслях, даже там, где никто не дотянется до тебя. Девочка моя, у тебя горят щеки, у тебя мурашки и волоски дыбом, тянет в пояснице, царапается и ноет. Но назови же это, уступи себе, я тебе разрешаю. Ты все еще не принимаешь, что я — это ты, хоть и знаешь это в глубине души. Ты еще не готова погрузиться в себя настолько глубоко. Ничего, ничего. Белое пальто снимает не сразу. Что я хочу? Я. Тебе страшно разговаривать с собой, но ты пытаешься. Я горжусь тобой, Саша. Чего я хочу? Что мне нравится в этих снах? Это мерзость, но есть что-то... Кое-что в твоих снах вызывает в тебе нечто иное, чем отвращение. Кое-кто в моих снах вызывает во мне нечто иное, чем отвращение. Ты можешь исследовать это чувство. Никто не накажет тебя внутри твоей головы. Все табу снаружи. Ты слышишь меня, Саша? «Мам, слушай, ты говорила, у нас какой-то сбор есть бабушкин, чтобы спать без снов. Да из-за работы в голове вертится все это. Куча статей, всей этой фигни, и из эклектики, и из известий. Да еще учебные проекты накладываются. Мозг разгоняется, и я не могу уснуть подолгу». «На самом деле, ты можешь уснуть. У тебя есть циплекс. Он помогает избавиться от видений во сне, но он не дает тебе освободиться от них наяву». «Вадим, привет. Что вечером делаешь? У меня тут внезапно окошко. В смысле, я свободна вечером, номер сдали раньше, чем планировали, прям очевидно, невероятно. Ага. Да, можно на ярмарку. Ну, раз такое дело, пошли на Крылова. Раз уж я столько о нем читала и писала, хоть посмотрю вживую. Потому что ты не хочешь освободиться от них. Мам, я хочу в обед в Секонд заглянуть, какое-нибудь платье глянуть. У тебя завтра есть смена? Сходишь со мной? Тебе страшно без мамы, моя бедненькая девочка. Боюсь, в таких делах мама не помощник. Помощник я. Но я — это ты. Признай же это, Саша. Ты так скучаешь по моим посланиям, что вырастила мой клон в своей голове, в своих мыслях, в своих фантазиях. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть тени? Что-то темное, может быть, серебристое. Да, поняла. И еще помада, где посмотреть? Что-то неяркое. Ну, в принципе, можно и поярче, но... Саша, ты все-таки решила превратить ваш вечер в свидание. Ты ведь расскажешь мне обо всем ночью, когда окажешься под одеялом, когда привычно уже накроешься с головой и, тяжело дыша, начнешь осторожно касаться себя там, где приличные девочки не касаются никогда. Парк снова окутывала тьма, но в этот раз темно было и на сцене. По расписанию спектакль должен был начаться вот-вот, но Крылов медлил и все никак не показывался из-за ширмы, похожей на огромную пеструю юбку, довольно вычурной, на Сашин взгляд. Фонари горели в полсилы, отсвечивая алым. Профиль Вадима казался слегка вампирским в таком освещении. Сама Саша наверняка выглядела не лучше. Она закрыла глаза, стараясь отрешиться от парка, ярмарки, сцены, снов, от всего. Не получалось. «Голова болит?» «Нет, просто устала». «Неудивительно, на трех работах-то». «Сам-то», — вздохнула Саша. Вздохнула и оперлась на жесткую спинку. Они снова сидели на самом верху амфитеатра, но сегодня здесь пахло не попкорном и сладкой ватой, а пылью софитов, живыми цветами и чем-то приторным, сладко-душным, как старый парфюм. Саша уже не была уверена, что поход на спектакль — хорошая идея. Она с самого начала не была уверена, что вообще хочет выходить куда-то. Но оставаться в душном коконе темных мыслей было еще некомфортней. Так она сказала себе, по крайней мере. Раздвинула шторы в комнате, раскрыла окна, наскоро приняла душ и отправилась гулять с Вадимом. Он не пытался взять ее за руку или поцеловать. Вчерашнего словно не было, и вчерашние мысли тоже казались чужими и непонятными. Саша пыталась вызвать их в себе, но только ком поднимался к горлу. Неужели все дело в снах? Почему она словно раздваивается? Почему наедине, в мыслях, все видится совсем иначе, чем наяву? И почему, когда она пытается думать не так расплывчато, а называть вещи своими именами, в голове поднимается сладковатый стыдный туман, совсем как этот запах вокруг? Да что с ней происходит, в конце концов? «Смотри, начинает!» «Да что же со мной происходит?» Саша в отчаянии взглянула на сцену, словно надеялась увидеть ответ на свой вопрос. Но там было другое, совсем другое. За ширмой мелькнула, наконец, макушка Олега Крылова, о котором она так много прочла и написала для кукольника. На секунду Крылов вынырнул из-за ширмы весь и показался совсем мальчишкой, худощавый, белобрысый, долговязый и заметно горбившийся. Ему же всего 18, меньше, чем им с Вадимом. А вот достиг уже почти вершин мастерства. Кукловод, коллекционер. Не только вершин, но и славы. Крылов еще не начал представление, а зал уже скандировал. «О, Крылов! А что он играет?» Перекрывая гомон, спросил Вадим. «Вроде как должен серую мельницу, но она явно длится дольше», — крикнула в ответ Саша. «В афише указано, что выступление 30 минут. Наверное, с сокращениями или отдельные сцены». Она оказалась права. Крылов выбрал отдельные сцены, даже не удосужился обрисовать сюжет мельницы и начал вовсе не с пролога. Если бы она не читала пьесу раньше, пожалуй, ничего бы не поняла. «Как по мне, это неуважение к зрителю», — хмыкнула Саша. Вадим, наклонившись к ней, усомнился. «Слушай, но тут же в основном кукломаны собрались, а мельница — это культовая история, насколько я понял, так что большинство наверняка текст наизусть знает». Саша пожала плечами и аккуратно отодвинулась. При мысли, что Вадим или кто-то другой дотронется до нее, пусть и случайно. В голове возникал сумбур. Она напрягалась и начинала как-то слишком отчетливо ощущать свое тело. «Я иду, иду по свету, злоба зерна разметала. В мире нет того подвала, чтобы спрятаться от ветра, чтобы спрятаться от ведьмы и, найдя простые камни, бросить в жерло, сунуть в яму и достать последний». Крылов скрылся. Над ширмой появились две куклы. Прищурившись, Саша догадалась, что это Мельник, главный герой пьесы, и Изольда, гордая красавица, сводящая с ума всех мужских персонажей «Серой мельницы». Саша сама не заметила, когда перестала думать о снах и Вадиме, о темноте в парке, которая запросто могла скрыть кого угодно, и о незаконченном докладе о портретном очерке. Парк, ярмарка, гвалт, смех и ветер, поднимающий пыль по всему Ковенецку, перестали существовать. Остались сцена, ширма и куклы. В какой-то момент Саше даже почудилось, что это не куклы, это был словно кто-то живой. «Здравствуй, милая Изольда. Сколько лет, камней, иллюзий. Я посыплю рану солью», — может, вспомнят после люди, «как шагали мы к порогу через горе и ухабы, чтобы разом и сурово нам расправиться с грехами». Голос Крылова был то хрипловатым и низким, то срывающимся, то удивленно высоким, удивительно подвижным. Да он и не был голосом Крылова. Это были голоса Мельника, Изольды и сказочника, невидимого закадрового героя мельницы, голоса автора. В какой-то момент на ширме появилась русалка Арабелла. Искусно сделанная, она выступала соло, но на фоне спрятавшейся за ширмой Изольды казалась лишь тенью красоты. «Здравствуй, море, здравствуй, буря, до свидания, тихий берег. Я давно тебе не верю, я не знаю, что там будет. Раз махнет рукой колдунья, два — и стукнет в двери сказка. Закрывай скорее глазки в ожидании новолунья». Саше казалось, что над открытым театром тянутся нити, паутина из голоса и кукольных жестов, движений рук и сплетений сюжета. В какой-то момент Саша провела рукой по лицу, будто паутина была реальной, и ей хотелось смахнуть ее. Случайно задев Вадима, она вздрогнула, но даже это не вырвало ее из непривычного гипнотического ощущения, словно в мире и правда нет ничего, кроме этой пьесы. Словно она сама оказалась внутри сюжета и бежит к серой мельнице, чтобы запустить ее, перемолоть колдовские камни, избавиться от своих грехов и получить прощение. Не было домов и улиц, были реки, холмы и море, морской народ и ветреная пустошь, серые лопасти и темный силуэт за ширмой. Нити тянулись, притягивая Сашу к сцене или сцену к ней. Она чувствовала себя опустошенной и наполненной, упоенной этой историей и тем бархатным и звездным, что накрывало ее словно театральный занавес, пока Крылов почти шептал мягким голосом Изольды: «Здравствуй, мельник, спать не время. Время мельнице ответить. Время выполнить заветы, разметав по ветру семя. Я пришла, и те, кто следом, тоже явятся ко сроку, чтобы яростно и строго размолоть грехи и беды». Вадим наклонился к ней, оказался совсем близко. Саша вдохнула нерезкий домашний запах. Стиральный порошок, выпечка, зубная паста. Интересно, Вадим сам печет или... Она испугалась, что он поцелует ее, и отшатнулась. Огни погасли. Крылов завершил свое выступление. Театр скандировал: «О, Крылов!» И это сливалось в смутное, неясное, яростное: «Кукла-лов!» Саша огляделась. Слабые фонари по периметру сцены, длинные гибкие ветви, провода и веревки, на которых висели флаги. Сейчас в темноте флаги казались темными лоскутками, провода — паутиной, а неистовствующие люди — изломанными марионетками. И самой главной, пойманной во всю эту сеть марионеткой, была она. Никаких сообщений не приходило. Никаких чужих слов не звучало. Не было ни теней, ни намеков. Но она знала, что он здесь, в Ковенецке. Здесь, в этом парке, в этом театре. Она знала это с самого начала и уже не могла притворяться, что это не так.